052. И паутина, и печаль, и радость. Я стараюсь быть незаметной. Справа в порядке, слева в порядке. Спереди жертва. Элра Кахакора, 7 уровень. Статус. ХП 67-89 зеленая. МП 21-21 синяя. СП 79-79 желтая. 54-85 красная. Не удалось показать статус. Монстр похож на мокрицу спереди. Тело похоже на жука. А вот голова выглядит как у мыши. Хотелось бы определенности, это животное или насекомое. Если это мокрица, то ее защитные способности вырастут, если она свернется. Когда раньше я дралась против монстра-черепахи, она пряталась в панцирь, и вытащить ее было сложно. Хотя если она попадется в мою паутину, возможности ее движения будут ограничены, так что свернуться она не сможет. Так, бросковая сеть, приготовиться. Вперед! Попало! Остальное легко, благодаря контролю паутины. Способность достигнута. Звание «Пользователь паутины» получено. Благодаря эффекту звания «Пользователь паутины» получены способности «Контроль паутины 1 уровень», «Режущая паутина 1 уровень». Контроль паутины 1 уровень объединен с контролем паутины 5 уровень. Способность достигнута. Способность «Контроль паутины 5 уровень» стала «Контроль паутины 6 уровень». О! Ого! Я получила звание! Звание «Пользователь паутины»? Пользователь паутины получен пауком. Эй, мокрица, я закончу все быстро, поскольку у меня нет времени на тебя, хорошо? Нет? Нет, отклонено. Так что ядовитые клыки, и утащите ее в тень камня. Так, проверим, что я получила. Пользователь паутины. Скорее всего, для получения надо постоянно пользоваться паутиной. Если так, то не странно, что я получила это звание слегка рановато. Или может есть еще какие-то условия? Ладно, не так уж важно, что нужно для получения звания, которое мной уже получено. Самое важное, полезно это звание или нет. И вот решение. Звание полезно. Оно уже доказало свою полезность, благодаря ему вырос уровень контроля паутины. Важность контроля паутины растет день ото дня, и я рада, что его уровень поднялся. Даже это уже доказывает полезность звания. Но мой интерес зафиксирован на второй способности – режущая паутина. Не кажется ли вам, что это что-то из арсенала убийц? Разве не так? Это типа разрубать врагов ударом паутины, верно? Смешно. Невидимое разрубание? Что? Чем это ты меня разрубил? Хм-хм, этой нитью? Что-нибудь типа того, да? Хорошо, это очень хорошо. Так, если все именно так, то это увеличит мою силу. На данный момент мое единственное оружие – это мои ядовитые клыки. Наконец-то. Наконец-то мой набор оружия вырос. К тому же моя основная помощница превратится в оружие. Ой, я все еще не оценила и не поэкспериментировала с ней. Так что не стоит забегать вперед. Вначале оценка. Режущая паутина добавляет возможность резать с помощью паутины. Действия те же, что и в названии. Так, что я должна делать, если она действительно дает такой эффект? На данный момент одно из моих беспокойств исчезло. Осталась еще одна проблема. Смогу ли я использовать ее со своей паучьей нитью? Надо ли ее активировать и какой эффект это дает на первом уровне? Так, здесь нам поможет недавно убитая мокрица. Ты станешь моим подопытным кроликом. В первую очередь выпустить паучью нить. Сделать прочность максимальной, а клейкость нулевой. Я ударила паутиной по мокрице, концентрируясь на способности режущая нить. Ого, кажется, все получилось. Паучья нить отскочила от тела мокрицы. Как и ожидалось на первом уровне, сила способности невелика. А, но все равно образовалась маленькая ранка. Разве этого недостаточно для первого уровня? По сей момент все способности первого уровня были бесполезны. Так что эта способность показывает неплохие показатели, поскольку она способна оставлять раны на теле мокрицы. Так, а что у нас с потреблением нити? Мана уменьшилась? Нет, не уменьшилась. Насчет стамины из-за эффекта переедания я ничего сказать не могу. Но если судить, например, по синтезированию яда, то я думаю, скорее всего, что-то потребляется. Но судя по тому, что красная полоска стамины не сдвинулась, потребление способности незначительно. Хоть я и не знаю, каково нормальное потребление, цена за использование способности невелика. Кроме того, красной полосы стамины хватает надолго благодаря перееданию, так что все отлично. Затем я попробовала добавить клейкости к нити. Я ударил ей мокрицу так же, как и раньше. Хотя способность активировалась, но ран не оставила. Ну, здесь все было ожидаемо. Я экспериментировала с паучьей нитью много раз и поняла, что есть пределы настройки паутины. Например, становится сложно добавить упругости, когда клейкость стоит на максимуме. Хотя это и можно сделать, но эффект становится намного меньше. Есть ограничения на изменение паутины, которые можно сделать. Так что добавляя клейкость к паутине, не получается выжать на максимум способность к обезглавливанию. Хотя клейкость и рубка несовместимы, но все равно, не очень-то это реалистично. Но в этом случае способность режущая нить достаточно хороша. В сочетании с моими способностями просто великолепно. Мне надо как можно быстрее поднять ее уровень. Именно поэтому, Мокрица, я буду хлестать твое мертвое тело еще и еще, чтобы поднять уровень способности. И продолжила бить Мокрицу с помощью режущей нити.